«Отец дал бы мне совет все эти глупости бросить», — промолвил Аратов громко и взялся за книгу. Читать он, однако, долго не мог, и, чувствуя какое-то оттяжеление всего тела, раньше обыкновенного лег в постель в полной уверенности, что заснет немедленно. Однако оно так и случилось. Но не оправдались его надежды на мирную ночь. Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычный угрожающий сон. Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и этот дом, и все прилегавшее к нему имение. И все ему думается: «Хорошо, теперь хорошо, а быть худу». Возле него вертится маленький человечек, его управляющий. Он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и имении все отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте», — твердит он, хихикая при каждом слове, — «посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади, а эти чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом в стойлах, гривы и хвосты у них удивительные. Но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему, скверно скалят зубы. «Хорошо, — думает Аратов, — а быть худу!» «Пожалуйста, пожалуйста! — опять твердит управляющий. — Пожалуйте в сад, посмотрите, какие у вас чудесные яблоки!» Яблоки точно чудесные, красные, круглые. Но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают. «Быть худу! — думает он. — А вот и озеро, — лепечет управляющий, — а? Какое оно синее да гладкое! Вот и лодочка золотая! Угодно на ней прокатиться, она сама поплывет!» «Не сяду, — думает Аратов, — быть худу, и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну. Оно держит в лапе склянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться! — кричит с берега управляющий. — Это ничего! Это смерть! Счастливого пути!» Лодка быстро мчится, но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего бесшумного мягкого, нет, черный, страшный, воющий вихрь. Все мешается кругом, и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме. Она подносит склянку к губам, слышится отдаленный «Браво! Браво!» и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия! Трагедия!»